Глава 12. Демон. «Не то чтобы сильно», — спокойно ответила Тора. «Я же тебе говорила, в Ордене достаточно суровые тренировки. И помимо прочего, нас учат обходиться и без одежды тоже. Мало ли что случится во время очередной смены. Может выйти и так, что какое-то время придется существовать без одежды, по крайней мере, пока ты не раздобудешь или не изготовишь себе новую». «И ты не смущаешься даже меня? Я вроде как незнакомый тебе мужчина». Тора смущенно отвела взгляд. «Немного. Но на самом деле меня намного больше беспокоит, что демон в тебе сожрет меня». «Ну, хотя бы не ты, а демон в тебе. Уже какой-то прогресс». «Или изнасилует. А вернее, сначала изнасилует, а потом сожрет». «Да блин!» Беру свои слова назад. «Нет никакого прогресса. Она по-прежнему несет этот бред про изнасилование». «Почему ты так зациклена на изнасилованиях? У тебя психологическая травма с детства или что?» Тора снова посмотрела на меня, но теперь ее лицо неуловимо изменилось. Скулы заострились, брови нахмуренно сошлись к переносице. «Десан не просто убивал людей. То есть и убивал тоже, но больше всего он любил насиловать женщин. И чем она была моложе, тем лучше. Он не гнушался ни подростками, ни откровенными девочками, не трогал только совсем уж младенцев. Ну, то есть как не трогал? Их он просто пожирал, целиком. И для них это было намного более милосердной судьбой, нежели для тех, кто оказался достаточно взрослым». «Почему же?» «После этого они не выживали». Снова отвела глаза Тора. «Это же демон. Он... Фонари. Я не могу об этом говорить. Просто прими на веру, что выжить после этого невозможно. И Десан постоянно во время разорения очередного города или деревни оставлял десяток самых молодых девушек и девочек, ломал им руки и ноги, чтобы они не могли сбежать. А после того, как заканчивал, насиловал их и оставлял медленно умирать, наслаждаясь этим». Последним словам голос Торы опустился почти до шепота, словно ей трудно стало говорить. Она даже вроде бы всхлипнула, давя в себе слезы, но это не точно. В любом случае, поверить в подобные рассказы было выше моих сил. Чем больше я слышал о мифическом Десане, тем больше он напоминал внебрачного ребенка Дьявола из одноименной игры, Джокера из вселенной DC и доктора Манхэттена, условно говоря, оттуда же. И плевать, что вся эта троица номинально была мужиками. Никто, кроме них, не смог бы родить и воспитать такое всемогущее хрестоматийное чудовище, каким его расписывает Тора. То есть буквально никто. По крайней мере, никто из известных мне личностей, хоть реальных, хоть придуманных. «И откуда у тебя подобная информация?» — поинтересовался я. «Сама же говоришь, что с тех пор прошло 600 лет». «Я же тебе говорила, или нет?» Тора моментально сменила настрой на задумчивый. «Наш магистр был одним из тех, кто сражался против Десана и в конце концов одолел его». Я скосился на Тору, постаравшись уложить в свой взгляд максимум скепсиса. 600 лет назад?» «Тора, лапочка, ты в курсе, сколько живут люди?» «А он не человек. Не совсем человек», — поправилась Тора. «Здрасте», — вздохнул я. «Эльф, что ли?» «Кто?» — не поняла Тора. «Ну, эльф», — я приложил ладони к ушам. «Остроухий, высокомерный, бессмертный». «Впервые слышу», — покачала головой Тора. «Похоже на эль. Это такой напиток хмельной. В тавернах подают». «Ага, точно. Магистр эль», — хохотнул я. «Не говори так», — нахмурилась Тора. «Прояви уважение. Он все-таки магистр Ордена Серебряной Печати». «Ладно, ладно», — я примирительно поднял ладони. «Магистр Эль 600-летней выдержки. Я понял и принял». Тора снова гневно втянула воздух, чтобы дать мне ответку. Я решил перевести тему. «Просто все твои рассказы о Десане. Я вроде уже говорил, что создается ощущение, что его образ намеренно пытаются очернить. Не в смысле ты, а в смысле его годами, столетиями, если угодно, обвиняют во всех смертных грехах, какие только могут придумать. И парочку посмертных заодно приплели, лишь бы все люди максимально его ненавидели. Такой, знаешь, козел отпущения, на которого можно скинуть абсолютно все, что угодно. Сильнее его от этого ненавидеть люди просто не смогут». «То есть ты считаешь, что это все ложь?» — прищурилась Тора. «Понятия не имею», — я развел руками. «Но верится с трудом, серьезно. Очень уж картонными выглядят все эти рассказы. Ну да, впрочем, про то, что у любого живого существа должна быть мотивация для того или иного действия, я уже говорил. Проехали, в общем. Лучше давай поговорим о том, как спать». «Спать?» — Тора невесело хихикнула. А что тебе непонятно?» Я напрягся, доставая из закромов памяти все свои скудные знания о ночевках в полях, подчеркнутые из пары-тройки фантазийных книжек, прочитанных лет 5 назад. «Ну, насколько я знаю, ночью надо караулить. Я не особо хочу спать, так что могу покараулить первым». «Ага, можно подумать, что я усну рядом с тобой», — Тора зло рассмеялась. «Откуда мне знать, что это неуловка, чтобы изнасиловать меня и сожрать, пока я сплю?» «Если бы у меня были такие планы, что мне помешало бы сделать это прямо сейчас?» — я развел руками. «Серьезно, вот опираясь исключительно на то, что ты сама рассказывала о демоне внутри меня, что бы ты смогла мне противопоставить? И чем твое состояние бодрствования имело бы преимущество перед сонным?» Тора немного подумала, глядя мне в глаза, а потом нехотя признала. «Да, ты прав. Противопоставить мне нечего. Но это не значит, что я действительно смогу уснуть». «А ты не сможешь?» «Не знаю», — призналась Тора, кажется, честно. «С одной стороны, глаза слипаются, с другой я даже моргнуть нормально не могу. Сразу какая-то паника накатывает». «Ну, в общем, попробуй, а я пока посторожу», — с улыбкой сказал я. «Ага, Ванари, что я делаю?» — прошептала Тора и послушно улеглась на бок, подложив под голову ладошку. Другой рукой она крепко сжимала свой посох, будто всерьез боялась покушений на изнасилование. И сжирание. Какое-то время она силилась глядеть на меня через пламя костра. Я глядел в ответ на нее. Минут через 15 усталость и нервное напряжение всего дня взяли вверх, и ее веки смежились. «А что насчет моей усталости? Моего нервного напряжения?» Я внимательно прислушался к своему организму и с удивлением констатировал, что усталости почти нет. Нет боли от падения в яму и последующего боя, нет ощущения забитых мышц, нет практически никаких следов того, что я сегодня чем-то занимался. Наверное, так оно и должно быть в коме, ведь на самом-то деле я ничем и не занимался. С чего бы мозгу моделировать ощущение усталости, если их на самом деле нет? А вот с эмоциональной перегрузкой все было не так радужно. С одной стороны, плотина под названием «я» в медикаментозной коме все еще сдерживала весь этот наплыв новой информации. С другой стороны, эта плотина уже явно начала трещать по швам и сквозь трещины уже сочится. Еще немного, и все это захлестнет меня, и хорошо, если обойдется без панических атак и приступов шизофрении. По-хорошему, мне бы тоже поспать, чтобы мозг наконец все проанализировал, промаркировал и разложил по соответствующим полочкам. И даже плевать, что спать не хочется. Я уже давно научил свой организм спать в любой момент, спать впрок. Стоит только на 5 минут прикрыть глаза и дать себе установку спать, и тут же засыпаешь, словно питание вырубили. Только вот кто тогда будет сторожить? «Я прекрасно посторожу», — внезапно снова прорезался приятный голос у меня в голове. «Мне сон не нужен, а ты спокойно можешь ложиться спать. Если вдруг что-то приключится, я тебя разбужу». «Да что ты!» — мысленно про себя усмехнулся я. «А уверен, что сможешь? Ты же всего лишь голос в голове». Вместо ответа в голове внезапно всплыла картинка, которую я уже видел несколько часов назад, тянущаяся от моих кроссовок красно-белые нити, погруженные в лужу свежей крови и пульсирующие словно трубы, по которым эта кровь прокачивается прямо в мой организм. Или не в мой. Я помотал головой, отгоняя наваждение. Подождал немного, ожидая комментариев личной шизофрении, но голос насмешливо молчал. «То, что Тора говорила, правда?» — осторожно спросил я, все так же мысленно. «Что именно?» — живо заинтересовался голос. «Про демона. Что я... Что ты демон. Что ты тысячами убивал людей, насиловал женщин». «А сам-то ты как думаешь?» — насмешливо ответил голос. — «Я всего лишь голос в твоей голове. Личная шизофрения». — «Вот именно поэтому я об этом и думаю», — парировал я. «Думать об этом все равно, что пытаться понять, как именно я хожу или дышу. Просто ответь, это правда?» Голос весело рассмеялся, как будто я рассказал ему смешную шутку. — «Нет, друг, так не прокатит. Если я отвечу, что нет, что это ложь, ты успокоишься? А если скажу, что правда, ты поверишь?» «Конечно, нет. Тебя все равно будут мучить сомнения. Так уж вы, люди, устроены». «Вы», — усмехнулся я. «Ну хорошо, то есть Отвечать ты не намерен. Отвечать, пожалуй, нет. Но у меня есть куда более эффективный способ сделать так, чтобы ты получил нужные тебе ответы. Перед глазами внезапно все помутилось, а потом меня затопило волной тьмы. Я ничего не видел, ничего не слышал, ничего не ощущал. Ощущения, словно меня безлунной, беззвездной ночью скинули в бездонный колодец, и я лечу в нем, не в силах почувствовать даже обдувающий меня ветер. Абсолютное ничто, будто в камере сенсорной депривации. Но так длилось недолго. Я открыл глаза и снова мог видеть, но лучше бы я этого не видел. Подо мной пылали дома и бегали кричащие люди. Где-то, объятые пламенем, где-то, баюкающие оторванную руку или ногу, где-то панически, до кровавых брызг из стесанных ладоней, раскапывающие кучи обломков от разрушенных зданий. Многие люди уже не двигались, лежали в лужах крови, частично или полностью расчленённые. Из тела одного из них торчала длинная, очень длинная, не меньше 200 метров длиной палка, которая заканчивалась у меня в руке. В покрытой толстыми черными броневыми чешуйками руке. Я парил в воздухе, обозревая хаос сверху вниз, и откуда-то точно зная, держали меня в воздухе два огромных, 5 метров в размахе крыла и два поменьше, по метру каждая. Все 4 тоже черные, как уголь, и собранные из тех же броневых чешуек. Моя свободная рука, сама собой, будто мною кто-то управлял, поднялась и сделала короткое движение над еще целыми зданиями. Их крыши тут же промялись внутрь, словно перекрытия за мгновение прогнили. Следом за крышами последовали и стены. Внутри домов словно бы возникали очаги мощнейшего вакуума, которые заставили стены сложиться внутрь. Остались только кучи камней и дерева, из-под которых еле слышались крики раненых и умирающих. Копье в моей руке резко уменьшилось, вырываясь из мертвого тела, втянулось в руку и исчезло. Крылья за спиной повернулись, тело приняло горизонтальное положение и резко спикировало прямо на улицу, вьющуюся меж еще целых домов. Мощные бронированные ноги впечатались в мощёную дорогу, выбивая из нее каменную крошку и проваливаясь почти по щиколотку. Тело, не торопясь, выпрямилось и обвело взглядом все вокруг. Двери домов так и хлопали, когда на моих глазах из них выбегали обезумевшие люди, кто в чем, кто с чем, практически голые, едва одетые или вообще без всего. Кто-то тащил мешок, из прорехи, в котором сыпались золотые монеты, кто-то спасал животных, кто-то детей. Все как один оборачиваются на меня, будто надеясь, что это поможет им спастись. Но никто не спасся. Моя рука вытянулась, и из нее вдоль улицы выстрелил длинный черный луч копья, пробивая насквозь 10 человек разом. Один момент, и копье резко становится мягким и гибким, взмах, и еще 20 разрывает пополам какой-то адской демонической силой. Нервный презрительный смех. «Мой?» Копье снова становится твердым посохом. Резкий разворот тела вокруг своей оси, и сразу целый квартал вокруг меня лишается нижних этажей домов, разлетающихся в пыль и труху, а верхние рушатся, давя всех и все вокруг себя. Но я туда уже не смотрю. Мощный толчок ногами, и я приземляюсь в новом квартале, в котором крыши домов горят, обегивающие вокруг в панике люди даже не пытаются их тушить. Затрещали, трескаясь под ногами камни. Я глубоко вдохнул и резко выдохнул, отчего пламя с нескольких домов сначала прижалось, а потом воспылало с новой силой, перекидываясь на соседние здания. Из них посыпались люди, кто-то прямо из окон. Они падали на камни, ломали ноги, кричали, уползали, просили о помощи, но их никто не слышал. Все бежали прочь, едва только увидев меня. А я увидел девушку. Молодую, красивую, даже несмотря на спутанные грязные волосы и обгоревшую ночнушку. Даже несмотря на открытый перелом одной ноги и, кажется, закрытый другой. Она плакала и пыталась уползти прочь на руках. Но куда там? Мое тело оказалось возле нее в 1 секунду. Закованные в черно-красную костяную броню руки схватили за плечи, подняли, будто она ничего не весит, и прижали к стене. Под пальцами хрустнули тонкие ключицы. Девушка страшно и безысходно закричала, завыла, забилась в моих ладонях. Ее руки ухватились за мои пальцы, попытались разжать. Глупо. Девушка обмякла в моих руках и тихо, обреченно заплакала. Самодовольный смех был ей ответом. «Остановиться! Прекратить это! Я должен что-то сделать!» Но тело меня не слушалось, потому что это было не мое тело. И я был внутри него. Это оно было вокруг меня. И оно просто делало то, что когда-то однажды уже сделало. Сзади в плечо слабо стукнуло. Я отшвырнул уже мертвое тело и развернулся. Передо мной стояла маленькая девочка, лет 7, не больше. В ее глазах плескался животный страх. Но рука сжимала горсть камней, один из которых она, видимо, только что в меня кинула. «Оставь мою сестру!» Мои губы, шелестя чешуйками брони, сами собой растянулись в ухмылке. И медленными шагами неподвластное мне тело двинулось к маленькой девочке. «Стоп! Стоп! Хватит! Остановиться! Надо!» Я закричал, забился внутри неслушающегося меня тела и очнулся. Я снова сидел возле тускло светящегося костра в лесу. Только почему-то жутко не хватало воздуха. И на губах, и во рту какой-то мерзкий привкус. Я попытался подняться и чуть не упал, голова кружилась. Уперевшись рукой в землю, я вляпался во что-то теплое и противное. Едва сфокусировал взгляд, понял, что это полупереваренные куски кролика вперемешку с каким-то еще дерьмом. Я блевал. Вот почему во рту так мерзко. Кое-как я поднялся и несколько секунд был вынужден просто стоять, чтобы меня перестало покачивать. Воздух больно резал легкие, когда я пытался глубоко дышать, так что приходилось дышать мелкими короткими вдохами. «Ну как?» Спокойно и даже с ноткой интереса поинтересовался голос в голове. «Понравилось?» Я заорал и схватился за голову. «Заткнись! Заткнись! Пошел прочь, мерзотная тварь! Убирайся из моей головы!» Я сжал пульсирующие виски пальцами и снова заорал, лишь бы не слышать, что он будет говорить в ответ. «Так я и знала!» — пробился сквозь мой крик голос Торы. «Я так и знала, что так и будет! Я знала, что тебе нет веры!» Я открыл глаза и посмотрел на нее. Тора уже стояла, держа направленный на меня посох, будто и не спала вовсе. Глаза ее горели огнем, волосы разметались по груди, и она тяжело дышала. Она знает, что делать. Она говорила, что знает, что делать. «Тора!» Я поднял руку. «Контайно!» — зизнула Тора, и из кристалла в ее посохе ударил яркий зеленый луч. «Да что она делает?» Я машинально загородился руками, которые моментально обросли белой броней. Луч ударился в них и отскочил, срезав верхушку дерева, которое с громким треском полетело на землю. Тора на секунду отвлеклась, и я тут же кинулся вперед, выбивая посох одной рукой и хватая волшебницу за горло и приподнимая над землей второй. «Что она себе позволяет?» «Я так и знала!» — заплакала Тора, молотя кулачками по белой броне. «Я так и знала!» «Убей ее! Она же пыталась тебя убить!» «Ни хрена ты не знала!» — прошипел я, поднося ее ближе к своему лицу. «Ты вообще ни хрена, ни хренашеньки, ни хренуленьки не знаешь! Так что давай ты завалишь свою хлеборезку и сейчас, вот прямо сейчас, ответишь мне только на один вопрос и ни слова больше! Как мне избавиться от этих грёбаных доспехов?»